до октября 20-го. Революция полыхает. Что Сафонова, Парилова и того раскулачили. Я уж о себе остерегаться начал. А революции не видать конца краю. И приехал ты. Очень я тебя ждал, Роман, и радовался тебе. А ты мне... Карта твоя бита, Антон. Зазря лучшую половину жизни прожил. Ты маслобойку лучше отдай обществу. И так уж тебя Бирюком прозывают. Говорил я тебе об этом еще до революции. О почтении ко мне и помина нет. Не то, что у нас разговора не вышло, а стал я лютым врагом твоим, не на жизнь, а на смерть. Что я просчитался, я и сам видел. Зазря лучшую половину жизни прожил, покоя не приобрел. И не то, что не приобрел покоя, а с топором стал спать. От жены отмалчиваюсь. Ночью, как Каин, в поту вскакиваю. Но ведь маслобойка-то, ведь каждую раму-то в окне, ведь скобу-то на пороге, ведь последние мои портки я нажил своим бережением, ведь в каждом камушке, в каждой тесинке на маслобойке и бережение мое сокрыто, и совесть. Ты думаешь, не страшно мне было у Панкрышева на носу, на его досках, его краской на сторону писать? Ведь я-то тебя, Роман, для поддержки ожидал, для помощи, как брата. Может, я твоей защиты искал, а ты? Несправедливо. Разбой. И разбой этот прикрывает мой извечный друг, то есть ты, Роман. Ведь это все равно, как если ты руку или ногу у меня отрезать собирался. Ведь это есть мой жизненный смысл. Был я жуликом? Сам я себя спрашиваю. Нет. Свое добро я своей смекалкой нажил. Значит, все это мое? Значит, ежели отберут, ограбят, значит, грабители. И первый грабитель — ты, Роман. Ночей не спал. Работать не мог. Есть не мог. Позеленел. Руки все время в поту. Решил про себя. Ничего не отдам. Через тело мое в маслобойку впущу. Ясное дело, я никуда, ко мне никто. Однако дочка в клуб, дочка матери, мать мне, собираются мой дом отбирать под открытие новой школы. Решили в комбеде, а в комбеде, между прочим, и ты. Нельзя сказать, что я тут пережил, даже если верно сказать, что у меня мозги отшибло. Я как чумовой был. Я даже не помню, что я думал, что я делал и как время прошло. Только знаю, больше всех тебя, Роман, ненавидел. Решил, ты всему делу закваска. И вдруг вижу в окошко, идешь ты ко мне. Жена была вместе со мною на кухне, дочка в горнице шила. Цыкнул я на жену с дочерью. Надо быть... Вид у меня был страшный, у жены из рук ухват повалился, и покорились они обе мне беспрекословно. На цыпочках ушли они в дальнюю горницу и замерли бесслышно, хоть и видели и тебя, и то, как я топор на лавку положил. Ловкий ты, Роман, оказался, а иначе я убил бы тебя, обязательно убил бы. И до сего часа не могу сказать, раскаиваюсь я или нет. Встал я с полу. Тишина в доме, как в гробу. Сколько времени прошло, не знаю. Только вижу на пороге, как тени, без единого шороха, жена с дочерью в обнимку прижались друг к другу. И лица у них белые, как у мертвецов. Мертвые лица без единой кровинки, а глаза, как фонари. Тут мой рассказ, Роман, под горку пойдет. Или на гору, как тебе покажется, Роман Архипович. Решил я, донесешь ты. Стал ждать, как меня придут арестовывать. Раскаяния во мне никакого не было, а был страх.